они поспели вовремя. Потому первыми и поклонились новорожденному, возвестив о рождении Спасителя человечества. Густав, хватит тебе оперировать вросшие ногти на солдатских ногах и уничтожать сухие мозоли. После паузы проговорил Джейсон. Из тебя бы получился неплохой батальонный священник. Спасибо, сэр. Но я на своем месте, потому что боль солдатских ног всегда достает душу. Спросите об этом у пехотинцев. Я знаю, сам испытал, признался Джейсон. А ты не сочиняешь эскулап? Да, я мог бы сочинить о горе, где расположена обсерватория. Однако, думаю, явления, происходящие на Сатфе, придуманы не мной. И вы, сэр, испытали их сами, как испытывали когда-то боль в ногах от сухих мозолей. Когда же был построен астрофизический комплекс? Об этом помнит твой старый серп? Разумеется, сэр. Новый построили в 61-м году, а до него здесь стояла простая высокая башня, которая называлась по-сербски «Белая вежа». Отсюда и современное название горы. Башня разрушилась от времени, и тогда выстроили две обсерватории. А раньше древние астрологи поднимались на Белую вежу и наблюдали космические тела, планеты и звезды. Они предсказывали судьбу людям, землям и целым народам. И все время ждали, когда воссияет новая звезда, чтобы выйти в дорогу и первыми поклониться второму пришествию младенца. Поклониться и попросить его не вершить на земле страшного суда, поскольку они, первопоклонники, готовы принять на себя все грехи человечества. Известно же, все зрячие всегда имеют три преимущества перед слепыми. Первыми увидеть звезду, первыми поклониться Господу и первыми пойти на Голгофу. Слушая его, Деннис вновь ощутил то состояние, что испытал в детстве, когда бежал по анфиладе, погружаясь из одного пространства в другое, более пугающее неизвестностью. В протестующей душе медленно вызрело отторжение. Он не хотел открывать следующие двери, потому что боялся увидеть там тускло-золотой блеск маятника, от которого жизнь делалась пустой и короткой. «Все! Молчи, Густав!» Неожиданно для себя крикнул он и вскочил. «Уходи! И больше ко мне не смей приближаться!» «Я не виноват, сэр, со своей отвратительной холодностью», — сказал доктор. «Вы сами пришли ко мне? Разве не так?» Джейсон сбежал со склона горы вниз, заскочил на броню и приказал водителю ехать в штаб. Беготня и неразбериха в зоне позволили ему незаметно исчезнуть, и лишь спустя несколько часов сержант Макнил доложил, что все это время его спрашивал и искал призрачный человек Барлетт Бейлис, и, не найдя, велел передать приказ письменно объяснить, где и по какой причине находился он в период ликвидации последствий катастроф. Кажется, новый шеф намеревался держать Денниса под жестким контролем. Вместо объяснений он сел писать письмо родителям в Сан-Франциско. Извел кучу бумаги, но никак не мог выразить то, что хотел. И лишь когда после обычного приветствия сразу же написал вопрос, целы ли напольные часы с маятником в тупиковой комнате анфилады, понял, что ради этого и сел сочинять письмо. В таком виде его и отправил, даже не подумав, как мать отнесется к этому. Однако письмо не помогло ему вернуться в нормальное, привычное состояние духа. Джейсон побродил по пустому ночному штабу и ощутил приступ голода. Дежурный повар по телефонному звонку принес ему ужин в походных мисках-термосах. И Деннис с жадностью съел все, даже десерт в виде кремовых палочек на ананасном соке, который обычно использовал для самодельного коктейля из джина, водки и тоника. Сейчас он не стал ничего смешивать. Хотелось чистого, натурального продукта, горького, сладкого, кислого по отдельности. Джейсон выпил сначала полстакана водки, потом столько же терпкого со смолистым вкусом джина, запил водой и все равно не успокоился. И тут, на счастье, пожалуй, впервые за все время, влетел сержант Макнил и принес весть. Средь бела дня русские из десантного батальона напали на пост возле городка команды ученых, избили пехотинца, отняли у него боеприпасы и отпустили, пригрозив расправиться со всеми американцами. И теперь командир диверсионно-разведывательного взвода принял решение наведаться в гости к русским и просил подполковника Денниза закрыть на это глаза, обязуясь отработать чисто. В тот же миг Джейсон понял, чего ему не хватает, чтобы избавиться от навязчивых чувств, возникших утром в зоне. Драки. Хорошей, лихой драки, когда под кулаком хрустят ребра и переносицы, когда вся энергия души и разума вкладывается в способность нанести удар противнику, самому при этом оставаясь недосягаемым и неуязвимым. В офицерской школе морской пехоты рукопашные бои с полным контактом устраивались чуть ли не ежедневно. Ходили взвод на взвод, и с самой первой потасовки Джейсон избрал себе за правило заранее определить, выбрать противника и, как бы ни сложилось, победить именно его. При этом всегда выбирал парня крупнее себя, чаще нигера, чувствуя в нем атавизм природной диковатой силы и изворотливости. А черные ребята в школе считали его расистом. И вот однажды, высмотрев себе соперника, он понесся к нему сквозь дерущуюся толпу, неся кулак, как драгоценную ношу, насыщенную энергией, подобной шаровой молнии. Нигер почувствовал это, услышал свой сигнал и попытался уйти, заслониться дерущимися фигурами, а потом руками. Еще не вступив в поединок, он умер. И удар Денниза лишь довершил дело. Схватка в тот же миг была остановлена. Когда медик подбежал к парню, тот уже вытянулся и раскис, оставшись лежать мертвой тряпкой.